Наступила тишина, даже вездесущие птицы заткнулись, напуганные непонятным грохотом. Миха увидел меркнущую ауру крокодила и понял, что потратил патроны все же не зря. Костер внутри куста давно погас, поэтому пришлось поджигать приготовленный с вечера факел с помощью зажигалки. Газа в ней оставалось немного, поэтому Миха старался пользоваться ею реже, но сейчас было не до экономии. Факел был сделан из палки, с намотанной на конец берестой. Разгорелся он довольно быстро, и Миха, посветив предварительно вокруг и никого не заметив, двинулся к своему трофею, на который потратил неоправданно большое количество патронов. Зверь действительно напоминал крокодила. Длинное тело, четыре мощные лапы торчат в стороны, большая пасть на голове. Размером он был примерно с лошадь и весил наверняка под полтонны. Тело зверя покрывало короткая черная шерсть, из-под которой местами проглядывали странные белесые шипы. Вдоль спины, начинаясь от головы, шел костяной гребень из шипов темно-красного цвета. Некоторые шипы достигали 20 сантиметров. Лапы оканчивались четырьмя мощными пальцами с 10 сантиметровыми черными когтями. Челюсти имели по два клыка, сантиметров по 10 каждый, но других зубов не было. Зато по бокам челюсти торчали два непонятных отростка, похожие на языки. Присмотревшись, Миха понял, что это присоски. Видимо, зверь вцеплялся в жертву клыками, а потом то ли высасывал ее, то ли впрыскивал яд. Глаза у него располагались по бокам головы и были немного на выкате, напоминая коровьи. В общем, жутковатая зверушка. Миха минут 10 не решался прикоснуться к зверю. Даже немного пожалел, что вмешался в битву местных титанов. Но все же воспоминание о шашлыках пересилило страх и брезгливость, и он, достав штык-нож, принялся отрезать заднюю лапу зверя. Мясо у него оказалось красное, как и кровь, поэтому Миха уже представлял запах жареного мяса и сглатывал слюнки. Пока отрезал зверю ногу, произошел интересный случай. Он нечаянно полоснул ножом себе по руке. Миг несильной боли сменился недоумением. Из небольшой ранки на тыльной стороне ладони не выступило ни капли крови. Точнее, кровь выступила, но осталась в ране, хотя должна была вытечь. Бр. Мотнул головой Миха, но кровь осталась в ранке. Моргнув пару раз, он заметил еле видимую серебристую пленку, покрывающую рану на уровне кожи. Никаких мыслей, способных объяснить этот странный эффект, не было, поэтому он выбросил это из головы и постарался забыть, хотя бы на время. Сейчас были другие, более приятные проблемы. Пока занимался расчленением, начался рассвет. Солнце, видимо, уже появилось над горизонтом, но в лесу только начало светлеть. Плохое освещение не помешало Михе заняться дальнейшей разделкой мяса. Было уже вполне светло, когда парень расположил над костром палочку с нанизанными кусочками мяса. По лесу сразу поплыл приятный аромат. Конечно, настоящий шашлык можно было сделать только на углях, но Михе было просто не дождаться, пока прогорят дрова, поэтому он решил сперва просто зажарить мясо на огне. Единственное, что портило все, это отсутствие соли. За время пребывания в этом мире Миха нашел несколько пахучих травок, которыми натер предварительно мясо, но с солью были проблемы. Где ее взять, или как добыть, он не знал. Придется питаться пресным. Мясо оказалось невероятно вкусным, даже без соли. Миха съел полугорелый и полусырой шашлык без остатка и принялся за обработку оставшегося. После употребления шашлыка Миха заметил странные эффекты. Во-первых, у него ощутимо прибавилось сил. Даже своим аурным зрением он видел, что аура у него стала ярче. Во-вторых, за каких-то полчаса зажила ранка на руке. Это было вообще что-то из разряда фантастики, но такой эффект очень ему понравился, и он откромсал у зверя передние лапы. Была даже мысль остаться здесь надолго и разделать крокодила полностью, но пришлось от нее отказаться. Сохранить столько мяса он по-любому не сможет, тем более в тропическом климате и при отсутствии соли. И утащить на себе он много не сможет. Поэтому решил ограничиться зажаркой лап и отправляться дальше. Это ведь не последняя его охота, а всего лишь первый опыт. Придет время, и он будет щелкать этих крокодилов на ужин и на завтрак. Заточив три шампурика шашлыка, Миха понял, что оставаться на месте не сможет чисто физически. Энергия из него так и перла, не давая ни секунды сидеть на месте. Такого прилива сил он раньше никогда не ощущал. Хотелось бегать, прыгать, петь песни, да неважно что, лишь бы что-то делать. В какой-то момент мелькнула мысль о наркотиках. Вдруг в мясе крокодила содержится какая-нибудь наркота? Это было бы плохо, поэтому Миха трусливо отогнал эту мысль. предпочел считать это побочным действием инопланетной органики на земной организм. Такая формулировка помогла, и он, закончив с мясом, собрался в дальнейший путь. Отправился дальше он только в полдень, слишком много времени заняла пережарка мяса и упаковка его для переноски. Зато дня на три он был обеспечен энергетически емким продуктом. Потом еще занимался чисткой оружия, так нелюбимой им в армии. Хорошо, что подсумок был укомплектован пузырьком масла и ёршиком. На ветошь он пустил рукава тельняшки. На складах не было летних тельников, и им выдавали с рукавами. Мехе рукава давно мешали, но если бы он обрезал их, старшина по голове настучал бы, а здесь можно, даже нужно, так как жарко. За остаток дня он прошел не меньше 20 километров, хоть и не спешил. Просто энергия из него так и перла, внимание и четкость зрения повысились. Он даже пару часов смог разглядывать ауры окружающих растений и животных. Причем даже не пришлось расплачиваться за это головной болью. С болью вообще были проблемы. Странный опыт с рукой заставил его немного поэкспериментировать на ходу. Он занялся членовредительством, воткнул штык-нож в палец. Кровь из ранки не выступила, ее держала непонятная серебристая пленка, которую теперь было видно четче. Миха стал видеть эту пленку на всем своем теле, она располагалась где-то в верхних слоях кожи. Интересно, а если рана будет большая? Спросил себя вслух Миха. Судя по всему, эта пленка не давала крови покинуть тело, но как она справится, если, к примеру, ему руку отрубит? Конечно, такие эксперименты он ставить не собирался и надеялся, что до них никогда дело не дойдет. В тот день больше ничего интересного не произошло. На ночь он снова остановился в кусту разлиста, слишком уж удобное это было растение. На ужин мясо есть не стал, с трудом пересилив себя. Во-первых, он хотел поспать, а после приема такого энергетика уснуть вряд ли получится. Во-вторых, нужно было понять, как его организм отреагирует после этого мяса. Вдруг это и правда наркотик, и ему нестерпимо захочется его сожрать во что бы то ни стало. Слава богу, никаких неприятных последствий не было. Миха немного поворочился перед сном, а потом спокойно заснул. Утром встал полностью выспавшимся и без всякого похмельного синдрома и прочей абстиненции. В общем, мясо крокодила было признано не просто съедобным, а еще и полезным для организма. Три дня Миха шел вдоль ручья, который постепенно расширялся и превращался в полноценную реку. Ширина реки уже достигала метров 50. Пару раз парню приходилось вновь перебираться через различные протоки. Лес немного начал редеть и понижаться. Теперь приходилось местами продираться через кустарник, которым заросли все берега. Появились новые растения, стали попадаться на глаза не столь пугливые животные. На Миху никто не нападал, а специально охотиться он пока не хотел. Сначала нужно было съесть запасы имеющегося мяса. Крокодилий шашлык не испортился, а сохранял вполне неплохой вкус и также давал заряд энергии, правда немного слабее. На ночь он останавливался в кустах вездесущего разлиста, которых тут попадалось немало. В некоторых кустах он натыкался на чьи-то лёжки, но явно звериные, так как использование орудий труда не заметил. Следов цивилизации он так и не увидел. Везде первозданная красота, не оскверненная топором и мотыгой. С одной стороны, конечно, хорошо, но такое положение начинало сильно давить на психику. Миха никогда не был большим любителем общества, но быть одному оказалось тяжело. Временами казалось, что вот-вот и съедет крыша, когда он надеялся, что вот за тем деревом выглянет угол какого-нибудь здания, а может попадется чей-то огород. Мечты, мечты. Местное зверье было, конечно, странным, но большинство подходило под наши земные стандарты. Поэтому он и названия им давал земные: кошка, собака, крокодил, страус и так далее. Животных он видел много, но они по-прежнему не подпускали его близко. То ли он сам стал тише и аккуратнее двигаться, то ли звери здесь не столь пугливые. В общем, иногда ему удавалось даже понаблюдать за некоторыми представителями местной фауны издалека. В основном видел, конечно, мелочь, но даже травоядные представители местной фауны обычно имели набор клыков или зубов, способных на раз перекусить руку человеку. На утро четвертого дня он увидел картину, которая заставила изменить свои планы. Жаль, что это не были признаки цивилизации. В 50 метрах от его ночлега местная кошка купала своих детей. Эту киску Миха впервые увидел так близко и при нормальном освещении. Кошка была явно крупнее земных тигров и имела темно-красный, с черными полосами, окрас. От тигра она отличалась разве что другой расцветкой и размером. Под ее контролем в воде плескались два котенка. Миха даже залюбовался этой картиной, Котята резвились в воде, как простая малышня на пляже. Кошка мамы медленно осматривала округу на предмет опасности. В какой-то момент ее взгляд остановился на мехе. Непонятная дрожь прошла от мозга до копчика, но Миха быстро взял себя в руки. В первое мгновение пришел страх, но он быстро развеялся, когда Миха почувствовал в руках автомат. Все-таки обладание оружием придает силы. Кошка ощутила перемену в нем и тихо рыкнула. Купающиеся котята мгновенно выскочили из воды и, топорща мокрую шерсть, спрятались за матерью. Эта картинка немного умилила Миху, и он передумал стрелять, хотя проскакивала мысль заиметь новый трофей. Пользуясь случаем, он рассмотрел местных представителей фауны. Что удивительно, котята выглядели разными, хотя Миха считал, что они явно из одного помета. Один имел такую же шерсть, как у мамы, а у второго она отсутствовала вообще. Его шкура напоминала чемодан. Правда, из этого чемодана торчало несколько десятков шипов. Кошка повела глазами вправо-влево, а потом резко прыгнула вперед. Миха отчетливо ощутил ее страх. Страх не за себя, а за детей. Поэтому он и не смог нажать на курок, несмотря на летящую на него опасность. Он просто закрыл глаза. Со стороны это выглядело, конечно, красиво. Маленький человек без страха встречает свою смерть в виде черно-красной тигрицы. На самом деле страх просто парализовал Миху. Он не мог пошевелить даже пальцем, настолько его пронзило чувство страха. На курок он все же нажал, но струя свинцового пламени не смогла остановить монстра. Кошка лишь немного отклонилась в полете, и ни одна пуля ее не коснулась. Миха подсознательно стрелял так, чтобы не задеть котят. «Ёп, ти-а-а-а!» Проорал парень и исчез. Для стороннего взгляда он просто растворился в воздухе. Кошка, не ожидая такого подвоха, пролетела сквозь то место, где до этого был парень. «Телепорт», — подумала она, пытаясь как можно аккуратнее приземлиться в кусту, находившимся за спиной человека. Она несколько раз видела таких людей, способных мгновенно исчезать, но впервые увидела это здесь, в немагической зоне. Это было что-то из ряда вон, но кошка не придала этому значения. Ее дети не пострадали, и это было важнее, а какой-то исчезший человек был всего лишь помехой. Исчез, и хорошо, меньше проблем. Кошка не очень удачно приземлилась, но быстро вскочила на ноги и рыкнула. Котята, застывшие на миг, рванули в сторону логова. Мама припустила следом. Исчезновение странного человека уже покинуло ее голову. Что она телепортов не видела? Глава 3. Дарья Петровна сидела, смотрела в красный угол избы и в тысячу какой-то раз вздыхала. Ваня, сын ее, пару недель назад привез большой телевизор, плазменный, и поставил его аккурат в красном углу, полностью заслонив иконку. Сперва Петровне самой понравилось такое местоположение китайской техники, только спустя пару дней она обратила внимание на лик Богоматери. Иисус смотрел на Петровну вполне нормально, даже задорно, а вот Мария хмурилась, видимо, ей не очень нравилось местонахождение за плазменной панелью. Петровна перекрестилась и в очередной раз вздохнула. Сын приедет лишь через 2 недели, а до того времени оставаться телевиндеру на прежнем месте. В следующий миг в комнате ощутимо запахло озоном, а на фоне телевизора возникла жуткая, полупрозрачная фигура. «Свят, свят, свят!» Перекрестилась Петровна и со скоростью молодой козочки выпорхнула из комнаты. Захлопнув дверь и привалив к ней тяжелый комод, бабка медленно осела на пол. Силы оставили ее, их не хватало даже на удержание себя в вертикальном положении. «Что ж это делается-то? Привидения средь бела дня по хате шастают», — запричитала Петровна, обдумывая свои дальнейшие действия. Только вот действия эти не вырисовывались. Бежать к Захарычу, соседу, так тот не поверит, решит, что Петровна сбрендила на старость лет. Других нормальных соседей у Петровны не было, с дачниками она мало общалась. Те ее точно сразу в дурку упекут. Мысль насчет дурки заставила Петровну задуматься, а было ли привидение, не бред ли это, а может эта Богородица наслала на нее видение, чтобы Петровна поскорее убрала злосчастный телевиндер из красного угла. Она попыталась подробнее вспомнить привидение. Странное оно было, похоже на парня в военной форме, но лицо было очень уж страшное, хотя, Петровна подробнее вспомнила выражение лица привидения не страшное, а испуганное. Тот парень, привидение, сам кого-то испугался. Неужто Петровну, эта мысль заставила ее встать. Не то чтобы она считала себя красавицей, в свои-то 68 лет, но и столь страшной, чтобы даже привидения пугались, явно не была. А кто кого напугал? Спросила она себя и принялась отодвигать комод. Это удалось с большим трудом. У страха глаза велики, и в момент своего бегства она смогла легко сдвинуть неподъемный комод, а сейчас, успокоившись, это далось с трудом. Все же бабулька была еще в теле, так сказать, могла быка на скаку завалить, поэтому с комодом все же справилась, правда полностью отодвигать не стала, на всякий случай. Заглянув в комнату, Петровна увидела привидение. Оно уже не было столь страшным. Это был молодой парнишка в камуфлированной форме с автоматом в руках. Если бы он не был полупрозрачным, даже слегка светящимся, то ничем не отличался бы от обычного человека. Он медленно водил глазами, в какой-то миг его взгляд остановился на Петровне. «Свят, свят, свят!» – пробормотала бабка. Привидение очень медленно опустило автомат, его губы, также медленно, зашевелились, но не раздалось ни звука. Увидев, что бабка его не слышит, парень медленно посмотрел по сторонам и его взгляд остановился на столе. Там лежал недоразгаданный сканворд и ручка на нем. Привидение шагнуло к столу, схватило ручку, а потом просто растворилось в воздухе. Петровна сделала вздох и ощутила нечто странное, будто вдохнула не просто воздух, а нечто большее, саму жизнь. Усмехнувшись чему-то, Петровна сделала еще пару вдохов, попутно отодвинув ногой тяжеленный комод, и вошла в комнату. Сосед Петровны, старый дед Захарыч, стал свидетелем странной картины. Из распахнутого окна соседки вылетела плазменная панель, недавно подаренная ей сыном. Плазма ударилась в яблоню, которая аж качнулась от этого, и упала на грядку с морковкой. Захарыч почесал репу. Расстояние от окна до яблони было 10 метров. То, что Петровне не нравится подарок сына, он знал, но не до такой же степени. Михаил сидел на земле и тряс головой. И что это было? Глюки? Он прокрутил в голове произошедшее с ним. Вот на него летит тигрица, а в следующий миг мир вокруг сменился. Видение было странное, краски непривычно яркие, словно картинка в телевизоре. Он очутился в незнакомой комнате, а прямо напротив него сидела неизвестная бабулька в розовом платке. Бабка вскочила и выбежала из комнаты. Пока Миха пытался собрать мысли в кучу, разглядывая обстановку явно деревенской комнаты, хозяйка заглянула вновь. Судя по всему, она что-то говорила, так как ее рот открывался, но парень не слышал ни единого звука. Попытавшись сам что-то сказать, он не услышал и собственного голоса. Тогда он обратил внимание на собственное тело и испугался. Его тело было полупрозрачным, сквозь руки он отчетливо видел пол, а опустив взгляд, увидел, что его ноги почти по колено погружены в пол. Картина была жуткая. Хозяйка продолжала таращиться на него, и он решил как-то успокоить бабульку. Заметил на столе ручку и бумагу, можно попытаться что-то написать, раз говорить не получается. Только вот не успел он ничего написать. Мир вокруг снова сменился, и Миха без сил осел на землю. Ни тигрицы, ни ее котят здесь уже не было, хотя место было то же самое. Вот и тряс он головой, пытаясь понять, что же произошло. Бредом это быть не могло, в руке парень сжимал авторучку. Маленький пластиковый приборчик однозначно свидетельствовал, Миха каким-то образом побывал на земле. Это было невероятно, но все же произошло. Еще бы понять, как это работает. Возможно ли еще раз наведаться на землю, а может получится вернуться? Эти мысли хаотически метались в голове. Хотя насчет возвращения были сомнения, Миха отчетливо помнил собственное нематериальное положение там. Или ему просто сил не хватило. Интересно, что ноги его были погружены в деревянный пол, но в то же время он смог взять вполне материальную ручку. Вот она самая настоящая и исчезать пока не собирается. Получается, что он может протащить оттуда материальные предметы, но сам может быть в родном мире лишь энергетической тенью. Это ж какие перспективы открываются. Миха даже подскочил на месте, но тут же упал. Сил не было совершенно. Занявшись своими мыслями, он не обратил внимания, что продолжает валяться на земле, вместе своего появления. Попытавшись глянуть аурным зрением, тут же обломился. Короткая попытка принесла лишь головную боль. Вспомнил о волшебном мясе крокодила и пополз на карачках в свое временное логово. Шашлык быстро привел организм в норму. Правда, парень незаметно для себя прикончил остатки своих запасов. Придется срочно объявлять сезон охоты на крокодилов. Он не знал, будет ли столь действенно мясо других животных, но со временем узнает, попробует всяких. Теперь появилась цель, и это сразу прогнало тоску по дому. Цель, правда, была еще не оформившаяся, смутная. Конечно, попытаться каким-то образом вернуться на землю нужно обязательно, но пока это не столь важно. Важнее понять сам процесс этого погружения, как он решил назвать это свойство, научиться запускать его осознанно, по желанию. Мысль о том, что это был первый и последний раз, Миха трусливо отбросил. В такую подлянку судьбы верить не хотелось. Его перемещению явно поспособствовала та аурная энергия, которой он прямо лучился с тех пор, как стал питаться мясом. Поэтому он решил не откладывать это дело, быстро собрался и тихо двинулся вдоль берега реки, высматривая и выслушивая крокодилов. Точно таких же зверей он больше не видел, но похожие встречались. Странно, что вообще все звери, виденные им, хоть чем-то отличались друг от друга, полностью одинаковых он как-то не встречал. Все же он не верил в уникальность того крокодила и надеялся, что и другие представители местной фауны окажутся ничуть не хуже в плане питательности. К сожалению, в этот день ему так и не повезло. Местное зверье как будто чувствовало желание парня и старалось не попадаться ему на глаза. Он даже пытался заколоть рыбу в реке, подобием остроги, но не преуспел. Рядом с берегом плавала лишь мелочь, а на глубину он лезть опасался, ведь можно и самому попасть кому-нибудь на обед. Видел он пару раз большие тени под водой и проверять их лояльность как-то не хотелось. Пришлось ужинать плодами и ложиться спать. За завтраком он обдумывал свои дальнейшие действия. Нужно было принять какое-то решение. Если двигаться, то куда, и стоит ли вообще куда-то идти, можно ведь остаться здесь. Места тут неплохие и практически ничем не отличаются от виденного ранее. Снова построить домик, обустроиться и заниматься тренировкой погружения. Ага, если вообще получится. Взвесив все за и против, Михаил решил потихоньку продолжить движение вдоль реки. Реки ведь они такие, всегда куда-то впадают, в моря или озеро. А поселиться на берегу моря у миллиметров – это мечта. Ведь на море он ни разу не был, там, на земле. Так может в другом мире повезет. Да и вообще стоит ли торопиться возвращаться домой? Честно говоря, поставив вопрос в таком ключе, Миха понял, что не очень-то и хочет покидать этот мир. Ведь это же интересно, другой, неизведанный мир, а он тут первооткрыватель. Но на землю хочется иногда наведываться. Тут он вспомнил про ручку. Получается, что у него есть возможность протаскивать сюда материальные предметы. Ведь можно притащить оттуда все необходимое для себя и жить припеваючи, потихоньку исследуя этот мир. Да, вдалеке раздался рык то ли тигра, то ли еще кого, и Миха опустился на землю. Кругом ведь твари опасные, его пока не трогают, но ведь та кошка все же решилась. Возможно, местную фауну отпугивает его земной запах, но ведь постепенно, со временем он по-любому выветрится. Михаил плохо в этом разбирался, но предполагал, что постепенно его организм ассимилируется с этим миром. Ведь он питается местной пищей, пьет местную воду, дышит воздухом. Да и ауру наполняет местная энергия. Скорее всего, со временем в нем практически не останется ничего земного. А значит, если он прав и зверье его опасается из-за земного запаха, то со временем это сойдет на нет. Звери перестанут его опасаться и будут не против им перекусить. Миха вздохнул и, отстегнув магазин, пересчитал остаток патронов. Получилось не очень, 2 патрона в этом магазине и еще полный запасной, итого 32. Мысленно попинал себя за перерасход невосполнимых боеприпасов, но быстро успокоился, представив на своем месте своего комвзвода, лейтенанта Быкова. Тот наверняка действовал бы не лучше, хоть и офицер, а Миха простой солдат. Какая-то мысль мелькнула, и он за нее ухватился. Невосполнимых, а ведь если у него все получится, то на земле этого добра немерено. Главное попасть туда и стыбрить. Мелькнула мысль, что воровать нехорошо, сам он никогда этим не занимался и не любил воров. Но ведь он же не просто для наживы, он для дела будет брать. А для дела, такого как исследование незнакомого мира, можно. Конечно, брать что-то у обычных людей он не собирался, а вот у государства точно можно. Не обеднеет, Михаилу для жизни не так и много надо. Главное боеприпасы, чтобы обеспечить свою безопасность и иметь возможность охотиться, ну и так еще, по мелочи. Собрав свои пожитки, Миха тронулся в путь, повторяя про себя словно молитву, только бы получилось, только бы получилось. Он продолжил движение вдоль реки вниз по течению, но шел зигзагами, то удаляясь от берега, то снова возвращаясь к воде. Михаил посчитал, что таким образом больше шансов встретить зверя. Автомат он зарядил полным магазином, дослал патрон, но держал на предохранителе, на всякий случай. Мысленно настроился при любом раскладе стрелять только одиночными, никаких очередей, патронов и так очень мало. Когда он еще сможет пополнить боезапас? Да и сможет ли? Тряхнув головой, он отогнал нехорошие мысли, должно получиться, обязательно получится. Так, медленно бредя и внимательно осматривая местность на предмет крупной живности, Михаил шел практически до вечера, обедал плодами прямо на ходу, чтобы время зря не терять. Мысли были далеко, где-то в мечтах о новых приключениях, но глаза выискивали жертву. Он заметил, что энергия ауры начала постепенно заполняться сама собой. Можно было даже воспользоваться ненадолго спецзрением, правда, он не стал этого делать, чтобы не тратиться понапрасну. Возможно, поспособствовали плоды, а может, это сам организм стал вырабатывать энергию, или он поглощает ее из окружающего пространства. Часа за три до заката он обнаружил большую поляну. Это он сперва принял это свободное пространство за поляну. До этого ему не попадалось больших открытых пространств. Все лес да лес, сплошным строем. Попадались небольшие проплешины, но и те обычно были заросшие кустарником. А вот когда он вышел на эту самую поляну, то аж присвистнул от удивления. Ближе к открытому пространству деревья мельчали, дальше рос кустарник, а потом лишь трава. Поляна была метров 300 диаметром, а посреди нее росло поистине гигантское дерево. Снизу был виден только ствол, метров 30 в диаметре, абсолютно гладкий и черный как смоль. Нижние ветви начинались на высоте метров 50, и что там выше, видно не было, но шум оттуда доносился довольно разнообразный. Миха уже привык к звукам здешнего леса, к крикам зверья и птиц. Но на этом дереве было особо шумно, видимо, там живность просто кишит. Задрав голову и пытаясь увидеть источники шума, Миха двинулся немного по кругу, намереваясь обойти дерево кругом. Буквально через десяток шагов он споткнулся обо что-то круглое и с тихим матом полетел на землю. Падая, он успел заметить краем глаза высунувшуюся из-за дерева страшную морду с большим клювом, которая пристально на него смотрела. «Вот млять!» — сквозь зубы выдавил Миха, понимая, что может не успеть выстрелить, если эта клювастая тварь на него сейчас кинется. Автомат он носил, повесив на шею, а поверх него свесил руки. Просто его задолбало тупое выискивание дичи, и он непозволительно расслабился. Сейчас же при падении он не успел перехватить оружие, да и вообще ничего не успел, даже руки подставить. Слишком уж он был поражен видом гигантского баобаба, или скорее секвойи. Приземлился Миха совсем неудачно, прямо лицом в землю, грудью на автомат, а руки оказались прижаты этим самым автоматом. В правой руке даже что-то хрустнуло и ее прострелило болью. Боль была терпимая, но Миха все равно чуть не взвыл, мгновенно представив в мозгу, как его разрывает на части зверь, а он не может даже выстрелить, так как рука, похоже, сломана. Вот блин, положение было бы смешное, если бы не опасность, находящаяся под носом. Он придавил автоматом собственные руки и теперь не знал, как вскочить. Но думать было некогда, и он, оттолкнувшись ногами от земли, каким-то чудом совершил кувырок вперед, пытаясь по ходу определить дееспособность правой руки. «Квах-квах, хаэр!» — отреагировала на его движение неизвестная тварь. Причем ее голос раздался совсем рядом, буквально в паре метрах от Михаила. «А!» — во всю глотку заорал парень и вскочил на ноги, перехватывая оружие и снимая его с предохранителя. О больной руке он мгновенно забыл, это просто вылетело из головы. Вскинув автомат и практически не глядя, он выпустил очередь, патронов на 10. «Сука, тварь, гадина!» — заорал Михаил, осознав траты. Находясь в каком-то психическом помутнении, он кинулся на, только начинающего заваливаться на подгибающихся ногах, зверя и принялся его пинать и бить прикладом по клювастой голове. В себя пришел только где-то спустя минуту и, трясясь, отскочил от туши. Еще минут 5 он пытался успокоиться, нервно оглядываясь и водя трясущимся стволом по сторонам. Только потом, никого не заметив и не услышав, он принялся осматривать свою добычу. Зверюга, а скорее птица, была на самом деле не столь крупной, как ему показалось. Больше всего она напоминала здоровенного страуса без перьев, зато с черным мехом. Размером птичка была с корову, но имела две ноги, толстый короткий хвост и небольшие крылья с 5 когтями на концах. Крылья были то ли атрофировавшиеся, то ли недоразвитые, в общем, точно не для полета. Зато ноги были мощные, каждая размером с самого меху. Шея довольно короткая для страуса и голова великовата. На голове основное место занимал мощный полуметровый клюв темно-красного цвета. Он был слегка приоткрыт, и Миха заметил нехилые зубы, как у пираньи. Схавала бы его птичка и не поморщилась бы. В общем, прикинув, что к чему, Миха решил не расстраиваться из-за потерянных патронов, так как можно было и не отбиться. Поэтому, откинув дурные мысли, он принялся искать место для лагеря. Зверь большой, нужно разделать, зажарить, завялить или еще что-нибудь с ним сделать. Но, если его мясо окажется с таким же эффектом, как у крокодила, оставлять Миха не собирался ни кусочка. Осматриваясь, Михаил заметил причину своего падения. Это был черный блестящий шар, диаметром около полуметра. Орех, что ли? Он подошел и попинал его. Шар перекатился, и Миха увидел трещину, из которой проглядывалось что-то серое. Прикольно. С орехом он решил разбираться позже, а пока есть дела поважнее. Сперва все-таки обошел дерево вокруг, заметив еще пару орехов и много скорлупы от таких же, потом полазил по кустам и нашел подходящий, как раз неподалеку от туши. Утащить он ее все равно не сможет, поэтому решил делать жилье поблизости. Воодушевившись тем, что вскоре будет шашлык, Миха с энтузиазмом принялся за привычную постройку фигвама. Может, я и правда наркоманом стал, мясным, ха-ха. До темноты он успел соорудить спальное место, натаскать к туше дров и больших листьев. Потом разжег сразу несколько больших костров для освещения жарки мяса, а заодно и против зверей, и работа закипела. Всю ночь и пару часов следующего дня Миха работал мясником и поваром по совместительству. Постепенно снимая шкуру, он отрезал куски мяса, нанизывал на палки и вешал над кострами. И так по кругу. К утру от туши остался лишь скелет, да нетронутая голова, ну еще крылья и когти. Зрелище было довольно неаппетитное, но запах жареного мяса, распространявшийся по лесу всю ночь, которым тут, наверное, пропиталось все, помогал не обращать внимания на такие мелочи. Рука, как ни странно, совсем не болела, а потом он вообще о ней забыл. Разумеется, самую первую порцию Миха съел еще вечером. Оказалось, стоит. Возможно, Михе показалось, но энергии с одной палочки шашлыка было столько, что он не просто восстановил такую же насыщенность ауры, как до погружения, но и увеличил ее. Ему не терпелось попытаться погрузиться вновь, но такие мысли пришлось отбросить, не оставлять же мясо без присмотра, тем более добытое такой ценой. Энергия из него так и перла, поэтому он и уложился так быстро. Даже успевал пробежать по округе и притащить дров, когда они начинали кончаться. Единственное, что его немного расстраивало, это отсутствие соли. Мясо он зажарил, но не факт, что оно долго сохранится в таком климате. Жарко тут все же. Возникла мысль поискать родник с холодной водой и хранить запасы там, но не было герметичной тары. Ему бы целлофановых мешков штук, несколько. Но чего нет, того нет. Если получится вновь проникнуть на землю, то постарается что-нибудь утащить оттуда. Разделывая внутренности страуса, Миха в них практически не смог разобраться. Нашел желудок, кишки, а насчет остальных органов не был уверен. Весь ливер он тоже зажарил и даже попробовал кусочек чего-то типа почки. Вкусно, и энергетический эффект явно сильнее. Самые прожаренные куски отложил отдельно от всей груды шашлыка, на экстренный случай. Все сготовленное он перетаскал в свой фигвам и закутал в большие листья. Аромат от его шалаша пошел просто обалденный. Пришлось потратить время на поиск вонючей травки, которой он потом натер стенки своего жилища. Конечно, глупо было думать, что звери не почуют, но хоть так. В общем, уже к обеду Миха, уставший как собака, несмотря на сияющую ауру, завалился спать. Попытку погружения он решил отложить на свежую голову. Глава 4. Проснулся Михаил примерно после обеда, солнце было еще высоко, до ночи времени много. Закинув кусок шашлыка в рот, сбегал и притащил злосчастный орех. Попытался вскрыть его штык-ножом, но не преуспел. Тогда принялся бить им об дерево. Минут через пять ему удалось расколоть скорлупу, крепкая оказалась. Внутри была рыхлая волокнистая субстанция, довольно суховатая. Пахло приятно, и Миха откусил кусочек. Прожевав, он так и не понял, что ему напоминает этот орех, но было вполне съедобно, даже сытно. Скорлупа оказалась очень прочная, словно каменная, и парень решил использовать ее в будущем как котел. Он еще раз перекусил, хоть и не успел проголодаться, а потом занялся самым важным делом, стал пытаться попасть на землю. Устроившись посреди шалаша, сосредоточился и понял, что совершенно не знает, как и с чего начать. Вот черт, и как быть? Попытался вспомнить, как это происходило в первый раз. Тогда он сильно испугался и было желание исчезнуть оттуда, смыться побыстрее. Начал пробовать воспроизвести те ощущения, чувства. Наступила ночь, потом утро, а Миха так и не смог понять, как запустить этот непонятный процесс. Пробовал по-разному, пытался вызвать в себе чувство страха, желал изо всех сил исчезнуть, Даже пробовал медитировать, но все было без толку. В конце концов его охватила какая-то тоска, апатия, и он сам не заметил, как уснул во время очередной медитации. Прошло 4 дня в таких мучениях. Иногда он плевал на все и уходил в лес или на реку. Сидел где-то, грустил, но потом возвращался и принимался по новой. Как ни странно, запах жареного так и не привлек зверей. За все время рядом никто не появился, звери обходили это место стороной. Даже по ночам было относительно тихо, по крайней мере вблизи. Скелет страуса Миха утащил к реке и кинул в воду, чтобы не завонялся. Туда же пошли требуха. Шкуру выкидывать было жалко, уж больно красивая, черная, мягкая, лоснящаяся. Он тщательно очистил ее от остатков мяса и натер золой. Потом повесил сушиться, растянув между деревьев. На 5-й день у него получилось. Прямо с утра. Правда, не совсем то, что было нужно, но прогресс был налицо, поэтому Миха удвоил усилия. А получилось у него следующее. Во время очередной медитации он, как всегда, желал исчезнуть. Внезапно по телу пробежал холодный ветерок, и Миха открыл глаза. Зрелище, представшее перед ним, было странным. Окружающее пространство, а точнее внутренности его фигвама, как бы наполовину растворились в воздухе, стенки стали полупрозрачными. Он даже смог разглядеть отдельные деревья снаружи. Помимо прозрачности, все вокруг утопало в легком голубоватом тумане.